После 2 марта 1917 года о постоянной эмиграции ни Николай Александрович, ни Александра Федоровна никогда не думали. Они считали, что возможен только временный отъезд до окончания войны. После того, как наступит другое время, придет умиротворение в души людские. Тогда можно будет вернуться и жить там, где только они и могли жить – в России. Когда Николай Александрович вернулся в Царское, они с Алекс обсуждали отъезд, решали, что взять с собой, кого из верных людей пригласить сопровождать. Конечно же, оставался вопрос о деньгах. Сразу же после возникновения одним из направлений деятельности Временного правительства стал поиск царских богатств. Тема романовского золота была необычайно популярной после февральские месяцы 1917 года. Газеты трубили о несметных сокровищах, украденных у народа и спрятанных в заграничных банках. У новых правителей возникло желание установить истину и вернуть эти средства России. Царь считался, если и не самым богатым, то одним из самых богатых людей в мире. Его состояние оценивалось огромной суммой, приблизительно в 1 000 000 000 000 рублей. Но это была лишь титульная собственность. Она включала дворцы, земельные угодья, имения, коронные драгоценности, то есть имущество или с низким показателем ликвидности, или вообще не подлежащее продаже. Ежегодный доход венценосцев накануне войны составлял примерно 24 миллиона рублей. На эти средства содержались 7 дворцов, 1500 придворных служащих, жалование пособия, пенсии, подарки, 5 театров в Москве и Петербурге, 2 музея, балетное училище, несколько школ, больниц и сиротских домов. Ежегодный личный бюджет царя составлял 500 тысяч рублей, а царицы – 200 тысяч. Из этих сумм не менее 2/3 шло на пособия и благотворительные взносы. Поиск царских миллионов не принес результата. Не обнаружилось никаких сокровищ и в заграничных банках. Как признал Александр Федорович Керенский, личные средства царя и царицы за рубежом по сравнению с тем, как говорили, оказались невелики. У них оказалось всего в Англии и в Германии не свыше 14 миллионов рублей. Первый глава Временного правительства Георгий Евгеньевич Львов по этому же поводу заметил, что личные средства оказались небольшими. В одном из заграничных банков, считая все средства семьи, оказалось 14 миллионов рублей. Больше ничего у них не было. Оба деятеля или умышленно подтасовывали факты, или им изменила память. На самом деле все выглядело далеко не так. Специальная комиссия Временного правительства уже в марте исследовала все счета Министерства императорского двора, ведавшего деньгами царя и его близких, и установила следующее. К 1917 году царю на правах личной собственности принадлежало 1 878 тысяч десятин сельскохозяйственной земли и 3 777 тысяч десятин лесных угодий. На текущих счетах в государственных и частных банках России находилось еще ценностей на 93,5 миллиона рублей. Эти деньги, а также земли, дворцы и коронные драгоценности были национализированы уже весной 1917 года. Что же касается средств за рубежом, то вкладов в английских банках, вопреки утверждению Керенского, вообще никаких не было. Имевшиеся ранее суммы были использованы царем для закупки вооружения и санитарного оборудования в годы мировой войны. Князь Георгий Евгеньевич Львов был прав, говоря лишь об одном иностранном банке. Но он не сказал, что эти деньги были недоступны и фактически потеряны. В крупном кредитном учреждении Германии, банкирском доме Мендельсон и К. в Берлине, находились счета на имя царских детей. Деньги были вложены в 3,5% облигаций прусского консолидированного займа. В общей сложности дочерям и сыну Алексею принадлежало таких ценных бумаг на сумму 5 759 200 марок. По курсу 1914 года одна марка равнялась 46 копейкам. Ясно, что размер этих вкладов оказался значительно меньше тех 14 миллионов, о которых в эмиграции повествовали лидеры временного правительства. При этом они забыли упомянуть об одной сущей безделице. С начала мировой войны все русские счета в Германии были арестованы, секвестрированы и фактически потеряны. Царь и его близкие по существу оказались без всяких средств. У семьи оставались из дорогого имущества лишь их личные драгоценности. Николай II полагал, что новое правительство России обеспечит его семью. Тем более, что им ведь так мало было надо. Они не претендовали ни на какие резиденции, не собирались присваивать коронные драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество, принадлежащее ранее монарху. Они могли довольствоваться малым. Идея уехать в Англию, чтобы переждать там ненастье на своей родине, эту мысль не сразу, но приняла Александра Федоровна. Там она выросла, там было столько дорогих воспоминаний, там была родина ее молодости. А ведь никуда больше им с Ники и уехать нельзя. Хотя Джорджи и не очень умен, но все-таки у него хватит сообразительности сделать все, чтобы стать гарантом их благополучия. Ведь это долг монарха. А эти бессовестные намеки в газетах на ее предательство, на то, что она работала в пользу Германии, что она чуть ли не шпионка Вильгельма, это какой-то бред, который и опровергать-то не стоит. Она себе и представить не могла, что в Лондоне к этому бреду относились вполне серьезно. В мае 1917 года Министерство иностранных дел Великобритании через своего посла Бьюкинена передало новому министру иностранных дел Терещенко, что британское правительство не может посоветовать его величеству оказать гостеприимство людям, чьи симпатии к Германии более чем хорошо известны. Собственно, в отношении царской семьи у Временного правительства теоретически было два варианта – отправить ее в Ливадию или в Англию. Но второй вариант представлялся предпочтительнее, так как присутствие царя в стране могло дестабилизировать общую ситуацию, внося раздоры и распри в общественную жизнь. Министр иностранных дел Милюков считал, что отъезд нельзя откладывать, и с этим надо торопиться. Однако сам никакой инициативы не проявлял. Еще 8 марта английский посол Бьюкинен напомнил главе Министерства иностранных дел, что Николай II – близкий родственник и интимный друг короля и просил принять меры для обеспечения его безопасности. Уже было известно, что правительство приняло решение об аресте монарха, и посол Его Величества спросил Милюкова, правда ли это. Прозвучавший ответ – неповторимый исторический эвфемизм, по своему цинизму достойный Макиавелли. Министр уверял посла, что это не совсем правильно. На самом же деле его величество только лишен свободы и будет доставлен в царское под эскортом, назначенным генералом Алексеевым. При этом Милюков уверил посла, что правительство сделает все возможное для благополучного завершения этого дела и готово платить семье царя щедрое содержание. Но никаких решительных шагов ни Милюков, ни его коллеги по кабинету не предпринимали. Потом уже, в эмиграции, все они уверяли, что велись длительные и сложные переговоры, хотя остается неясным, что же именно обсуждалось на этих переговорах, учитывая, что в России организационных мероприятий в связи с отъездом Романовых так и не было сделано. В реальности вся деятельность русских должностных лиц сводилось лишь к высказыванию английской стороне пожеланий о желательности отъезда в надежде, что как-нибудь все образуется. Надежда на авось в политике свидетельствовала лишь о безответственности тех, кто находился у руля государственного управления в России весной и летом 1917 года. Бывший премьер-министр Владимир Николаевич Каковцев считал, что вина за трагедию царской семьи лежит на временном правительстве, оказавшемся во власти совдепа. Сходную позицию занимал и Ллойд Джордж, утверждавший в своих воспоминаниях, что Романовых погубило то, что временное правительство не сумело стать хозяином в собственном доме. Через 3 года после тех событий Георгий Евгеньевич Львов на вопрос о том, почему же царская семья не уехала в Англию, ответил, что по этому поводу он ничего сказать не может. Меляков же вообще впал в состояние полной потери памяти. Многие эпизоды, связанные с судьбой царя, он уже в 1920 году не помнил. Он лишь вспомнил, что по его инициативе английский посол запрашивал Лондон и оттуда якобы обещали прислать крейсер. Однако крейсер не приходил, и отъезда не было. Наступила какая-то, так сказать, заминка. Однако вся история с якобы обещанным крейсером была выдуманной, так как до обсуждения техники увоза дело не дошло. История с заминкой понадобилось Милюкову для того, чтобы оправдать свое бездействие в марте-апреле 1917 года и свалить вину на других. Но что взять с Львова, Керенского или Милюкова? Факир иной час, по воле случая оказавшиеся на вершине власти и также молниеносно оттуда слетевшие. А как же король, то есть тот, кто по праву первородства обязан быть блюстителем норм и традиций, выступать высшим моральным авторитетом, олицетворять честь, достоинство, престиж и величие Британской империи. Лорду Пальмерстону принадлежит классическое определение, гласящее, что у Англии нет постоянных друзей, ни постоянных врагов, а есть только постоянные интересы. И дед нынешней королевы Елизаветы II проявил себя настоящим сыном Британии. Никакой этики, никакой морали, никаких родственных чувств. Одна лишь политическая выгода. На том историческом отрезке это значило предать забвению всю романовскую тему. За 2 недели до отправки Романовых в Сибирь, в середине июля, министр иностранных дел Терещенко проинформировал посла Его Величества о предстоящей акции и сообщил, что там семья будет пользоваться полной свободой и что бывший царь остался доволен предложением переменить место жительства. Терещенко лгал. Николай II тогда еще вообще не догадывался о возможности переезда в Сибирь и никакого согласия, естественно, давать не мог. Однако в этом эпизоде интересна не позиция отечественных бездарностей министров, а точка зрения другой стороны. В своей депеше на имя министра иностранных дел Великобритании лорда Бальфура посол сообщил, что на его вопрос, чем объясняется подобное решение, Терещенко сказал, что это вызвано растущей среди социалистов боязнью контрреволюции. «Я, — писал далее Бьюкинен, — сказал министру иностранных дел, что, по моему мнению, эта боязнь неосновательна, поскольку дело идет о династии». Известие о депортации императора и его близких в далекую глухомань с непонятной целью не произвело никакого впечатления в Лондоне. Оттуда не последовало ни ноты, ни запроса. Король Георг V не сделал ровно ничего, что могло бы облегчить участь поверженных венценосцев. У него не было ни малейшего желания бросать вызов публике, демонстрируя свои человеческие симпатии, если у него они и существовали. Ни в 1917 году, ни потом Его Величество не проявил никакого интереса к судьбе своих родственников в России. Ему эта история была мало интересна. Даже кайзер Вильгельм II вел себя иначе. Несколько раз по различным каналам и при временном правительстве, и уже при большевиках из Берлина поступали запросы о судьбе членов царской фамилии, урожденных германских принцесс. Лишь один раз, весной 1919 года, английскому королю пришлось проявить участие к судьбе родственной династии. Он согласился послать к берегам Крыма броненосец, чтобы вывести оттуда императрицу Марию Федоровну. Этого ему делать совсем не хотелось, и это не было его добровольным жестом. Его мать, вдовствующая королева Александра, чуть ли не на коленях месяцами умоляла сына спасти жизнь ее сестре. Но потом это нежелательное решение открылось и приятной стороной. Георг V и его жена с удовольствием, без всяких колебаний, приобрели задешево неповторимые ювелирные украшения русской царицы. Царские драгоценности короля и королеву живо интересовали. Получив известие о гибели Романовых в Екатеринбурге, Георг V писал своей кузине, сестре императрицы Александры Федоровны, маркизе Виктории Мильфорд-Хевен, Баттенберг: «Глубоко сочувствую вам в трагическом конце вашей дорогой сестры и ее невинных детей. Но, может быть, для нее самой, кто знает, и лучше, что случилось, ибо после смерти дорогого Ники она вряд ли захотела бы жить, а прелестные девочки, может быть, избежали участь еще более худшую, нежели смерть от рук этих чудовищных зверей». Невольно приходит на ум бессмертный афоризм Ларош-Фуко: «У нас всегда найдутся силы перенести несчастье другого». Как повезло семье царя! Их всех убили вместе. Какое сострадание, какое милосердие, какое истинно королевское участие! Примечание. Один из западных авторов справедливо заключил, что роль короля в отказе его правительства предоставить убежище своим русским родственникам остается позорным пятном на репутации английской королевской семьи, которая никогда не смоет время. Книга «Императрица Александра Федоровна». Если же предположить невозможное и представить, что революция случилась в Англии, и королю Георгу пришлось бы искать убежище, нет никаких сомнений, что Николай II, не задумываясь, сделал бы все для того, чтобы обеспечить английскому монарху кров. Но царь был самодержавный правитель, тиран, мог игнорировать политические потребности момента, имел право не стесняться своих родственных чувств. У него имелась возможность оставаться порядочным человеком. Пройдут многие годы, и будет опубликована фундаментальная биография Георга V, написанная Гарольдом Николсоном, где, опираясь на конфиденциальные правительственные документы, автор расскажет, что уже к началу апреля 1917 года предложение о предоставлении убежища в Англии царю и его семье стало достоянием гласности. В левых кругах палаты общин и в прессе поднялся возмущенный крик. Король, которого несправедливо сочли его инициатором, получил немало оскорбительных писем. Георг V понял, что правительство не в полной мере предусмотрело все возможные осложнения. 10 апреля он дал указание лорду Стэнфордхэму, личному секретарю, предложить премьер-министру, учитывая очевидное негативное отношение общественности, информировать русское правительство, что правительство Его Величества вынуждено взять обратно данное им ранее согласие. Английский посол, сэр Джордж Бьюкинен, в своих мемуарах будет это лукаво отрицать, заметив, что наше предложение оставалось в силе и никогда не пересматривалось. Однако уже после смерти дипломата его дочь Мэрил напишет о шоке, который испытал ее отец, узнав, что правительство отменило приглашение, сделанное членом императорской семьи 10 марта. И далее она сообщила следующее. «После выхода в отставку мой отец намеревался раскрыть правду, однако Министерство иностранных дел уведомило его, что он потеряет пенсию, если сделает это. Сэр Джордж, чьи личные средства были весьма ограничены, не решился идти против воли правительства. Всю вину за случившееся дочь посла возлагала лично на Ллойд Джорджа». Министр юстиции, а затем глава Временного правительства Александр Керенский в эмиграции не раз размышлял о причинах гибели Романовых, стараясь всячески дистанцировать себя от их трагической участи. В мемуарах написал: «Уже летом, когда оставление царской семьи в царском селе сделалось совершенно невозможным, мы, Временное правительство, получили категорическое официальное заявление о том, что до окончания войны въезд бывшего монарха и его семьи в пределы Британской империи невозможен». Керенский в данном случае сказал правду. Именно тогда был фактически подписан смертный приговор царю Николаю Александровичу и его близким. Разнузданные и беспощадные левые одержали победу не только в Петрограде, но и в Лондоне. Речь шла теперь лишь о времени и месте исполнения страшного кровавого злодеяния.